Глава 19. Мирное счастье. Снежана. Этим утром, получив очередное приглашение в совещательную комнату, придворная магисса шла туда в веселом настроении. Ожидала, что его величество сообщит об отправке султану обоза с выкупом за Виттера. Хотела попроситься ехать в сопровождении. Надежда, что позволят, мало. Пока Харгус остается на границе, Снежинку из столицы не отпустят. А зачем она здесь? Все, о чем ежедневно просит король, посмотреть, как там сын. Увы, шар ничего не показывает. Кое-кто даже предположил, что артефакт испортился. Доставили новый, но и он не помог. Зашла без доклада. Ждут. Жозефин встал, улыбаясь, хотя глаза оставались печальными. В уголке сидела королева. С тех пор, как они вернулись во дворец, она почти всегда находилась рядом с мужем. Он, как ни странно, терпел ее присутствие стоически. Мать все-таки, она глубоко переживает за сына, нужно уважать ее чувства. Магисса изобразила дежурный реверанс. «Здравствуй, дочка», — сказали свекор и свекровь хором. Теперь ни одна королева узнала о состоявшемся венчании. Хранить эту тайну было бессмысленно. Как только слух о женитьбе разошелся, Снежинка стала ловить на себе заинтересованные взгляды, мол, не беременна ли принцесса? Хотя, какой тут мог быть срок? Ничего и не заметно. «Посмотрим», — Жозефин повел рукой, предлагая поставить принесенный артефакт в центр стола. «Вдруг сегодня получится?» «Да, конечно, Ваше Величество». Магисса сняла салфетку и водрузила сверкнувший хрусталем шар на гладкую дубовую поверхность. «Знаешь», — оправдывался обеспокоенный король, «прежде чем отправлять выкуп, хотелось убедиться, что Виттер жив». «О!» — простонала королева, хватаясь за голову. «Не говори так, Жози!» Его Величество подошел к супруге и обнял ее за плечи. «Крепись!» Снежинка покусала губу, пытаясь сосредоточиться, и запела заклинание. «Возьму солнечный лучик, спряду золотую нитку, свяжу тонкую фату, наброшу на волосы мужу, спрошу у ветра, спрошу у птицы, у зверя и рыбы, где мой любимый, когда вернется, кого позабыл, кому не угодил». Потянуло весенним ветром, будто птичья трель послышалась. Над шаром поднялся туман, расступившийся через мгновение. Все трое наблюдателей одновременно охнули, увидев, как на кровати барахтаются двое. Рябой мужик с жиденькой бороденкой, словно жук, упавший на спину, а на нем, сияющий радостной улыбкой, Виттер со связанными руками. «Что происходит?» — воскликнула королева. «Где это они безобразничают?» Жозефин шагнул вперед, гневно глядя на невестку. «Это что, шутка?» Снежана едва сдерживалась, чтобы не отдернуть руки от шара. Нельзя. Слишком долго она упрашивала хранителя Севера показать мужа. Наконец он соизволил сделать это. Значит, происходящее важно. Нужно только понять... «Спальня!» — закричала она. «Здесь, во дворце! Это покои Виттера! Он открыл портал!» «Фф!» — выдохнул король. «А это что за хомяк?» «Заложник, наверное. Принц захватил заложника». Оставив шар на столе, она побежала к дверям. Несла по коридорам, словно имела крылья. Шаги короля слышались за спиной. К ним присоединилась звонкая поступь гвардейцев. Ее величество отстало, путаясь в пышном подоле платья. Ворвавшись в покои мужа, пересекла гостиную и влетела в спальню. Виктор сидел на кровати, пытаясь зубами развязать узлы на запястьях. Ему это почти удалось, и когда увидел жену, так отчаянно рванул их, что путы упали на колени. Принц встал, распахнул объятия. Снежинка крепко прижалась к мужу и, поднявшись на цыпочки, стала осыпать его небритое и неумытое лицо бесчисленными поцелуями. От Виттера пахло прогорклой мукой и мышиным пометом, но счастливой женщине эти странные запахи казались лучшими благовониями. Через минуту в комнату ворвалась толпа преследователей. Жозефин деловито отдал распоряжение. «Этого червяка в казематы и допросить, не жалея плеток!» Трое гвардейцев взвалили замотанного в тряпку, извивавшегося визиря на плечи, стали продвигаться к выходу. «Не нужно пытать его, отец. прижимая к себе жену, улыбнулся Виттер. «Они относились ко мне гуманно». Жозефин махнул гвардейцам, приказывая убираться поскорее, и улыбнулся сыну. «Гуманно! Скажешь тоже! Мы тут все извелись! Чего раньше портал не открывал?» «Не сообразил!» — пожал плечами Виттер. «Не сообразил он!» Король подошел ближе и обхватил обоих, Виттера и Снежану. «Если б не твоя супруга!» Не смог договорить, всхлипнул. Тут, наконец, прибежала запыхавшаяся королева. Комната наполнилась радостными возгласами, рыданиями и ласковым шепотом. Кто как умел, так и выражал эмоции. Сюрпризы на этом не закончились. Вскоре к Жозефину прибыл посол с просьбой принять князя и его делегацию. Празднично настроенные ларинцы не возражали, приступив к подготовке встречи. Князь ехал с покаянием. Надеялся оправдать свое предательство коварством Анатлуса и восточных колдунов. Виттеру, как единственному наследнику, пришлось участвовать в мероприятиях. Если до сих пор они с женой не расставались, теперь разошлись. Принц поддерживал короля, принцесса — королеву. Ее величество Фаина пришла к Снежинке, они расположились в гостиной за чаем и кексами. Обе молчали, перебрасываясь лишь малозначимыми фразами. Волновались за мужей, не доверяя князю. Обстановку разрядила гостья. «Кто?» — удивленно переспросила королева, услышав о визитерше. «Ее светлость Вияда», — повторила горничная. «Это рыжая ведьма?» «Пусть войдет», — улыбнулась Снежана и поднялась навстречу, шепнув свекрови. «Она очень помогла, прислав мне важный артефакт». Вияда выглядела прекрасно. Бледность, приобретенная после сидения в заперти, исчезла, как и синяки вокруг глаз. Губы по-прежнему горели яркими маками. Этими губами и потянулась ведьма поцеловать свою спасительницу. «Не прикасайся к ней!» — не выдержало ее величество. «Ладно, ладно», — улыбнулась Вияда, — «на любезности не претендую. Однако в чашке чая, мне, надеюсь, не откажут». Снежана, проявив гостеприимство, приказала горничной принести третью чашку и еще кексов. За сладостями разговор потек вполне мирно. Ведьма рассказала о том, как ей удалось обмануть восточного колдуна и выкрасть у него четки. Рассказ Вияды. Пришлось действовать испытанным методом. В иллюзии я поднаторела, так что притворилась князем. К счастью, он в тот момент был простужен и потерял голос, а подражать его шепоту я быстро наловчилась. Навестила колдуна с визитом, якобы обсудить кое-что. Улучив момент, подсыпала в чай сонного порошка. С дозой перестаралась. Старик потом сутки дрых. Это было на руку. Я успела не только артефакт выкрасть, но и посылку отправить моей дорогой спасительнице. Надеюсь, что презент пригодился. Колдун чуть душу из князя не вытряс. Мне очень повезло, что муж, хоть и заподозрил меня, но не выдал. После исчезновения четок морок постепенно стал спадать, а злостный старик ничего не мог с этим поделать. Восточному гостю пришло в голову догонять княжескую рать, ведь с ней отправились еще несколько колдунов. Надеялся позаимствовать схожий артефакт у них. План этот провалился, ведь все чародеи погибли, а их имущество оказалось в крепости. Тогда старик поспешил к султану. Что с ним было дальше, нам знать не дано. Полагаю, он плохо закончил. «Удобно теперь все на Анатлуса сваливать», — заметила королева и замолчала, поджав губы. Вияда развела руками. «Благодарите ее чародейство. Не сними ваша волшебница морок с Исидора. Все могло закончиться куда плачевнее». Снежана наклонилась к ней и пожала руку. «Спасибо. Благодаря тебе у нас есть ключ от восточных заклятий. Теперь нам никакой морок не страшен. Снимем, даже если наложат. А проклятие?» «Проклятие давно исчезло», — скромно потупилась Снежинка. Вияда подняла брови домиком и, трогательно понизив голос, извинилась. «Умоляю простить меня за то условие, что я произнесла во время приветственной речи. Поверьте, я не сомневалась, что помогаю падчерице выйти замуж. Искренне мечтала избавиться от ее присутствия в замке. Она такая... дура!» «Вот-вот!» — нахмурилась королева. «Дурочку хотели моему сыну подсунуть вместо истинной пары. Слава хранителю Севера не допустил этого позора. «Ой, не знаю», — махнула рукой Вияда. «Взял бы кто Диару замуж, хоть конюх какой-нибудь». После этой эмоциональной фразы все три женщины дружно засмеялись. Недоверие между ними совершенно растаяло. Как позже выяснилось, переговоры короля с князем тоже прошли мирно. Жозефин обещал все простить и забыть, как только княжеская рать присоединится к пограничным войскам и поможет освободить соседнее королевство. Как-никак их общий союзник Карлот все еще был в опасности. Князь клятвенно заверил, что первые части уже воюют, а остальные на подходе. Скоро Анатлуса вернут в султанат. Он теперь и сам стремится к миру. После исчезновения визиря совсем потерялся. Мирная жизнь возвращалась в Лоринию. В королевском дворце готовились к свадьбам. Маркиз Исидор сделал предложение графине Каристе. Вот-вот должно состояться венчание. Праздновать решили сразу два союза, ведь Снежану и Виттера тоже следовало поздравить. В столице уже спешат Зула и Фатху. С ними мечтает познакомиться родная мать Снежинки. Встреча обязательно случится и будет радостной.